15. Я вернулся в Токио около 4. Вопреки всякому смыслу, я надеялся, что Симамото вернется, и оставался в коттедже до полудня. Ожидание было пыткой, и я убивал время, наводя порядок в кухне и перекладывая всю одежду в доме. Стояла гнетущая тишина, редкие крики птиц и шумы машин производили неестественное впечатление. Каждый звук был искажен и раздавлен тяжестью какой-то неумолимой силы. И в самом ее эпицентре я ждал, когда же что-нибудь произойдет. Что-то должно случиться, я был твердо уверен. Не может же все так кончиться. Но ничего не происходило. Однажды решив, Симамото не меняла своих решений. Мне нужно было возвращаться в Токио. Хоть это и казалось маловероятным, но если бы она решила войти со мной в контакт, она сделала бы это через клуб. В любом случае, оставаться в коттедже больше не имело смысла. Чтобы доехать назад, мне нужно было заставить себя сосредоточиться. Я пропускал повороты, пролетал на красный свет и перестраивался не в тот ряд. Добравшись до клубной стоянки, я позвонил из телефонной будки домой. Сказал Юкико, что вернулся и отправляюсь прямиком на работу. «Ты заставил меня волноваться. По крайней мере, мог бы позвонить». Ее голос звучал жестко и сухо. «Я в полном порядке. Не стоит переживать», — сказал я. Понятия не имел, как звучит для нее мой голос. «У меня совсем немного времени, так что я иду в офис проверять счета, а потом сразу в клуб». В офисе я уселся за свой стол и попытался как-нибудь убить время, оставшееся до вечера. Перебрал все события минувшей ночи. Должно быть, пока я спал, Симамото так и не сомкнула глаз, поднялась и ушла перед рассветом. Каким образом она вернулась в город, я понятия не имел. Главная дорога была далеко, и в этот утренний час было практически невозможно сесть в автобус или в такси среди холмов Хаконе. И кроме того, она была на высоких каблуках. Почему Симамото нужно было уйти от меня именно так? Этот вопрос мучил меня всю дорогу до Токио. Я сказал, что принадлежу ей, и она ответила, что теперь моя. И отбросив все, что нас защищало, мы занялись любовью. Теперь же она оставила меня одного, без единого слова объяснения. Даже забрала подаренную пластинку. Какой-то смысл в ее действиях должен был быть, но логическое мышление вышло за пределы моих возможностей. Все поезда моих мыслей сошли с рельс. Я заставлял себя думать и в итоге заработал тупо пульсирующую головную боль. Я осознавал, насколько был изнурен. Усевшись на кровать в офисе, я прислонился к стене и закрыл глаза. И когда они закрылись, уже никак не мог заставить их открыться. Все, что я мог, это только вспоминать. Подобно бесконечной магнитофонной ленте, воспоминания о прошедшей ночи снова и снова проигрывались в моей голове. Тело Симамото, ее обнаженное тело, когда она лежала у огня с закрытыми глазами, каждая ее деталь, ее шея, груди, лона, ее спина и ноги, все это было слишком близко, слишком отчетливо. Отчетливее и ближе, чем реальность. Сидя один в этой крошечной комнате, я скоро дошел до безумия от этих графических иллюзий. Тогда я выбежал из здания и отправился бесцельно бродить по улицам. Добравшись наконец до клуба, побрился в мужском туалете. За весь день я даже не умылся, и одежда на мне была вчерашняя. Мои служащие ничего не говорили, но я чувствовал на себе их странные взгляды. Я знал, что если сейчас приду домой и предстану перед Юкико, то выложу ей все. Как любил Симамото, как провел с ней ночь и как был готов бросить все: мой дом, моих дочерей, мою работу. Я знал, мне нужно все рассказать Юкико, но не мог. Не сейчас. У меня больше не было сил отличить хорошее от дурного, даже собрать воедино то, что случилось со мной. Так что домой я не пошел. Я отправился в клуб ждать Симамото, прекрасно понимая, что ожидания мои напрасны. Сначала проверил, нет ли ее в другом баре, потом уселся за стойку гнезда Малиновки и ждал, пока заведение не закрылось. Подходили завсегдатаи, мы разговаривали, но все эти разговоры больше напоминали фоновые помехи. Я издавал соответствующие звуки, а в голове было только тело Симамото. Как нежно принимала меня всякий раз ее лона, как она выкрикивала мое имя. При каждом телефонном звонке мое сердце начинало бешено колотиться. Когда бар закрылся и все ушли домой, я все еще сидел и пил за стойкой. Но сколько бы я ни выпил, опьянеть никак не мог. Напротив, Чем больше я пил, тем яснее становилась моя голова. Домой добрался в 2:00, и Юкико не ложилась спать, ждала меня. Не в состоянии уснуть, я уселся пить виски в одиночестве за кухонным столом. Она вошла со стаканом в руке, чтобы составить мне компанию. «Включи какую-нибудь музыку», — сказала она. Я вытащил ближайшую кассету, воткнул ее в магнитофон и убавил громкость, чтобы не разбудить детей. Какое-то время мы молча пили виски, разделенные столом. «У тебя есть кто-то еще, кто тебе нравится, верно?» — спросила Юкико, глядя прямо на меня. Я кивнул. В ее словах ощущалась четкая продуманность и серьезность положения. Сколько раз она прокручивала их в голове, готовясь к этому моменту. «И ты действительно любишь этого человека. Это не просто легкий загул». «Верно», — сказал я. «Это не увлечение. Но и не совсем то, что ты себе представляешь». «Откуда тебе знать, что я себе представляю?» — спросила она. «Ты действительно уверен, что знаешь мои мысли?» Я не нашелся, что ответить. Юкико тоже молчала. Тихо играла музыка. Вивальди или Телеман. Кто-то из них. Мелодию я не мог вспомнить. «Мне кажется, ты и понятия не имеешь о том, что я думаю», — сказала она. Она говорила медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, как бы объясняя что-то детям. «Не думаю, что ты хоть что-нибудь в этом понимаешь». Видя, что я не собираюсь отвечать, она подняла свой стакан и выпила. Снова очень медленно покачала головой. «Я не совсем дура. Надеюсь, ты знаешь это. Я живу с тобой, сплю с тобой. И догадывалась, что тебе нравится кто-то еще». Я молча посмотрел на нее. «Я не виню тебя», — продолжала она. «Если ты любишь другую, что ж тут поделаешь? Ты любишь того, кого любишь. Меня тебе недостаточно. Я знаю. Мы жили дружно, и ты всегда очень заботился обо мне. Жить с тобой было для меня счастьем. Думаю, что ты все еще любишь меня, но этого тебе уже недостаточно, и тут уж никуда не денешься. Я знала, это должно было случиться. Так что я не виню тебя за то, что ты полюбил другую. Даже не злюсь. И надо бы, да вот никак. Просто мне больно. Очень. Я думала, что могу представить, насколько будет больно, но, оказывается, ошибалась». «Прости меня», — сказал я. «Нет смысла извиняться», — сказала она. «Если хочешь уйти от меня, пусть. Я ничего не скажу. Ты хочешь уйти?» «Не знаю», — ответил я. «Можно я все объясню?» «Ты хочешь рассказать о себе и этой женщине?» «Да», — сказал я. Она категорически покачала головой. «Я не хочу ничего о ней слышать. Не заставляй меня мучиться еще больше. Мне все равно, какие у вас были отношения, какие планы вы строили. Не хочу об этом слышать. Мне нужно знать только одно. Хочешь ли ты уйти? Мне не нужен ни дом, ни деньги, ничего. Если хочешь оставить себе детей, пожалуйста. Я не шучу. Если ты хочешь уйти, только скажи. Больше мне ничего не нужно знать. Не хочу ничего больше слышать. Только да или нет». «Я не знаю», — сказал я. «Не знаешь, хочешь ли ты уйти?» «Нет. Не знаю, способен ли я дать тебе ответ». «И когда ты это узнаешь?» Я покачал головой. «Ладно, тогда думай столько, сколько тебе нужно», — вздохнула она. «Я подожду».